даже с нехваткой времени, давящий на него, будто колокол, предвещающий о его смерти, он не шел в этом на компромиссы. Он не мог. Какое имело значение достижение им 20 уровня, если бы он получил лишь неоптимальные варианты, впредь сдерживающие его потенциал? Это было бы шаг вперед и три шага назад. Поговорю с Йор, когда она вернется, решил он. Она не может продолжать делать все, что пожелает. Мои пожелания могут быть за гранью твоего понимания, мой дорогой. Раздался холодный голос вампирши извне пещеры, и вскоре можно было увидеть ее выходящую из тьмы фигуру. На ее плече висел большой груз. Достигнув огня, она бесцеремонно бросила труп, со страдальческим выражением лица смахнув грязь с плеча. «Я надеюсь, что ты вскоре забросишь проживание в пещере, Тайрон. Это фаза, от которой я притомилась. Эй, ну раз такое дело, то у меня для тебя отличные новости», — с энтузиазмом отозвался Дов. «Так уж вышло, что у тебя есть один вариант, это может прозвучать дико, съебать туда, откуда пришла, буквально в любое время, когда захочешь. Ну разве это не удивительно? Я по-прежнему не знаю, почему не затушила ту мерзкую гадость, которую ты называешь душой, человек. Заткнитесь, вы оба». Тайрон отложил в сторону еду, чтобы подняться и приблизиться к телу, принесенным Йор. Будучи более опытным в этом деле, чем когда-либо он мог представить себя, некромант провел глазами по телу, пока переворачивал его, изучая каждую конечность, цвет кожи, даже проверил состояние зубов. Мужчина, страдающий от недоедания, вероятно, на середине третьего десятка. Мозолистые руки указывали на регулярный ручной труд, а пропавшие зубы предполагали ужасную гигиену рта, или этот человек вступал во множество кулачных боев и был ужасен в этом. На нем не было очевидных ран, точно не тех, что вызвали его смерть. Что интересно, на его ноге на самом деле был порез, что на вид был будто бы зараженным. Без лечения одно это могло его убить. Другой примечательной особенностью тела было абсолютное отсутствие крови. Он был полностью обескровлен. «Снова?» – спросил он. Йор подняла одну элегантную бровь, пока смотрела сверху на него, склонившегося над трупом. «Я должна есть», – постановила он. «Ты не можешь ожидать, что я буду морить себя голодом до смерти ради этих», – она указала рукой, – «существ. Они не существа, они люди», – сказал Тайрон с тяжестью в груди. «Они еда. И прежде, чем начнешь жаловаться, мы договорились, ты же не забыл. Слишком поздно сожалеть о твоей части сделки». Слова пали на него, подобно молоту, и он обмяк, гнев покинул его. «Ты права, был договор. Если быть честным, пацан, ты слишком серьезно это воспринимаешь. Как ни посмотри, они уже мертвы. Тебе нужно перестать быть размазней, и это ебаная правда», — сказал Дов. «Они были правы». Он знал, что они были правы. Просто ему нужно было время на изменение своего мышления, вот и все. Он не мог перейти за ночь с точки зрения обычного человека до подобного в отношении убийства. «По крайней мере, мэр будет счастлив», — вздохнул он. «Не думал, что этот хер когда-либо в своей жизни был счастлив», — отметил Дов. «Я видел дверные ручки с большей индивидуальностью». «Должна согласиться», — фыркнула Йор. «А теперь, если позволите, мне нужно омыть себя. Ну, еще один набор костей для работы, если не больше. Еще один добавленный в кучу бандит». Больше не чувствуя голод, он взял тарелку и вылил содержимое в котелок. Утром ему нужно будет более тщательно ее помыть, однако не собирался тащиться к ручью в темноте. Не имея других дел, он схватился за инструменты мясника и приготовился к работе. «Эй, пацан, нет, да ладно тебе, ты не можешь сказать, что тебе не любопытно. Дов, я не понесу тебя подглядывать за Йор, пока она моется. Иногда ты действительно отстой, Тайрон. Ты это знал? КН2 глава 2, путешествие. Уверен, что до всех добрался. Вы просили 10, 10 и получили». Мистер Аллоп, ворчливый и лысеющий мэр Ридгертона, поджал усы и медленно кивнул. «Это правда», — сказал он, — «тогда поблагодарю тебя. Хоть не вижу, как ты это сделал». Тайрон посмотрел сверху на ряд из 10 черепов на полу, прежде чем снова поднял взгляд к мэру. «Мистер Аллоп, я весьма уверен, что вы не хотите знать». В глазах мужика был намек на страх, пока он снова кивал. «Все так, вот она твоя плата. Все здесь». Он протянул маленький плетеный мешочек, что приятно звенел монетами, и который Тайрон был счастлив получить. «Еще мне нужны припасы», — сказал он, запихивая мешочек за пояс. «Есть ли шанс, что я могу потратить новообретенное богатство в деревне?» Он попытался использовать обезоруживающую улыбку, ту, что так часто видел у Арти перед агрессивными клиентами. От этого, вероятно, появлялось впечатление, что у него запор, но стоило попробовать. К его облегчению мэр с готовностью согласился. Жители будут очень рады сему. С деньгами сейчас туго, без сомнений. После того, как разрыв уничтожил деревни, что были восточнее, оборвав торговлю, бандиты выжили все то, что осталось у людей. В некотором смысле Тайрон сочувствовал преступникам. Фермеры, потерявшие урожай, рабочие без средств на еду, перевозчики, потерявшие дом и семью, пока были в пути. Какие варианты оставались у этих людей? Для некоторых выбор был прост – воровство или смерть. В итоге тот же самый выбор. Не доберись до них, Тайрон, кто-то другой со временем сделал это. По крайней мере, таким образом останки пойдут на пользу. Накинув плащ, он пошел по городку, свободно раздавая монеты, полученные от мэра. Он не торговался по ценам, пусть даже некоторые их завышали. В обмен он взял еду, одеяло, несколько принадлежностей для готовки, сменную одежду, немного веревок и любые другие припасы для путешествий, что могут понадобиться ему в течение следующих нескольких недель. Он не нуждался в деньгах, которые они заплатили, дабы устранить досаждающих их воров, учитывая богатство, взятое им с руин Пушкалиса. Гораздо лучше для него обменять их на необходимые ему вещи и вернуть монеты страдающей общине. И хотя они мало ему доверяли, они были более чем рады расстаться с безделушками и получить обратно в свои руки серебро. Когда все было сказано и сделано, он пожал руку мэра и отправился прочь, с припасами за спиной и особо не боясь, что его ограбит. В конце концов они думали, что он убил 10 людей. Ему потребовался час, чтобы вернуться в пещеру. Свет еще сиял, пусть и слабо, пока он опускал голову под низким проемом и проходил внутрь. Преодолев несколько поворотов, он обнаружил лагерь таким же, каким его и оставил. Дов спал на камне, а Йор спала, где бы то ни было. По крайней мере, скелеты бодрствовали. «Как наши дела, отряд?» – спросил он у 10 прислужников, полностью осознавая, что они не могли ответить. Они существовали в глубине его разума, крохотное скопление связей, что связывало их с ним, позволяя ему передавать свои мысли, и позволяя им поддерживать себя за счет его магики. Теперь он чувствовал это соединение постоянно, он почти что не помнил, какого это было без него. Оно было подобно теплое одеялу, надежному присутствию, на которое можно было положиться. Он начинал понимать, почему Дов так упорно спорил в пользу призывателей и подобных. Будь то астральные существа или бездумная нежить, было приятно знать, что у тебя есть союзники. Он не знал, как много сна требовалось Дову в его текущей форме, но решил дать призывателю отдохнуть. Он безмолвно приказал своим прислужникам помочь ему собрать лагерь, туша угли, укладывая вещи, собирая спальные принадлежности. Ко времени, как в поле зрения вошла Йор, будто бы шагнув из тени, он почти что закончил. «Могу ли считать, что наши дела в этом месте завершены?» – спросила она. «Все готово. Оплата получена, товары приобретены. Нашел ли ты подходящее платье?» Тайрон извиняющимся образом покачал головой. «Прости, Йор, у людей здесь не так много вещей на руках. Столкнуться с чем-то, что ты бы сочла подобающим, было бы проблематично». Она кивнула с разочарованием, но пониманием. «Какая жалость, что твое царство столь скудоумное для понимания подобных мне. Есть места, где короли и королевы спешат исполнить каждое мое желание, попросту узнав о моем присутствии. Полагаю, ты могла бы, пока была здесь, сделать больше вампиров», — сказал Тайрон, «если уж тебя тянуло к этому». Она посмотрела на него искоса. «Требуется разрешение, чтобы привести еще одного в общество, вдвойне для кого-то моей крови. Дабы иметь для двора какое-либо влияние здесь, требуется присутствие вампира, однако явно продолжая действовать в тенях. Часто все делается таким образом. Двор любит править открыто, с железным кулаком, однако также наслаждается, дергая на ниточки из-за кулис. Кажется, последний подход был применен здесь. Решение принимало какое-то тайное вампирское руководство. Со всем, что происходило с ним в последнее время, Тайрон бы не удивился. «Ну, нам уже пора идти дальше. Как только закончу собираться, я планирую отправиться на равнины. Немного поохотиться, поработать над несколькими вещами. На этот раз ты будешь путешествовать с нами, или предпочтешь провести скорее свои собственные приготовления?» Как вампиры перемещаются с места на место, Тайрон не имел понятия, однако она делала это очень быстро и очень тихо. Однако казалось, что она хотела тщательно сохранить свои секреты, так как оставалась чрезвычайно скрытой от глаз во время их путешествия. После установки Тайроном лагеря она вскоре после захода солнца заплывала в поле зрения, не было ни хотя бы неухоженного волоска, и садилась у огня. Если бы она сказала ему, что способна телепортироваться, он был близок к тому, чтобы поверить в это. «Я буду путешествовать отдельно», — сказала она после краткого раздумья. «Мне не нравится сидеть в телеге». Ее выражение лица сморщилось при мысли об их средстве передвижения. Тайрон криво улыбнулся. «Когда к ней привыкаешь, у нее появляется некий грубый шарм», — отозвался он. «Уж наверняка», — сказала она, — ее лицо ясно передавало ее сомнения. «Конечно же решать тебе», — сказал он. «Я бы не мечтал говорить тебе, как путешествовать». «Мудро». Тайрон не знал, чего именно хотела вампиресса от ее времени путешествия с ним, однако надеялся, что скоро узнает. Она была умной, красноречивой и временами давала хороший совет. Ее компания могла быть весьма приятной, пока он был способен забыть, кем она была. С другой стороны, она являлась монстром нежитью, что кормится кровью. Ее безупречная красота являлась лишь инструментом для приманивания своей добычи. Нахождение рядом с ней в лучшие времена нервировало, а в худшие приводило в ужас. Он бы не сильно грустил, реши она махнуть на все рукой и вернуться в свое царство. «Перед уходом тебе нужно исполнить ритуал», — посоветовала она. «Мне будет интересно взглянуть, какого прогресса ты добился. Это будет исполнение первого ритуала за неделю». Оставалось скрестить пальцы, что его усердная работа принесла плоды. События. Вы взаимодействовали с другими и сформировали с ними связи. Раса. Человек достигла уровня 13. Ваши попытки в готовке увеличили мастерство. Готовка достигла уровня 2. Расчленение останков увеличило ваше мастерство. Мясник достиг уровня 4. Усердное изучение и применение увеличили ваше мастерство. Оценка трупа достигла уровня 7. Усердное изучение и применение увеличили ваше мастерство. Подготовка трупа достигла уровня 7. Ваше создание новой нежити и управление формой заклинания увеличили мастерство. Поднятие мертвых достигло уровня 8. Ваше использование заклинания сшивания костей увеличило мастерство. Сшивание костей достигло уровня 6. Ваше использование и изучение магики смерти увеличили ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 6. Вы подняли прислужников, и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 17. Вы получили плюс 2 интеллект, плюс 1 мудрость, плюс 1 телосложение и плюс 1 манипуляция. Ваши покровители продолжают приходить в восторг от семян хаоса, что засеиваются везде, куда вы ступаете. Ожидается ваш зов. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 13. Класс. Некромант. Уровень 17. Подклассы. Анафима. Уровень 10. Отсутствует. Отсутствует. Заблокировано. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 49. Интеллект. 69. Мудрость. 34. Сила воли. 36. Харизма. 16. Манипуляция. 26. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5 макс. Письмо. Уровень 5 макс. Концентрация. Уровень 5 макс. Готовка. Уровень 2. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 3. Мясник. Уровень 4. Доступный выбор навыков. 2. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 7. Подготовка трупа, уровень 7, магика смерти, уровень 6, восстановление костей, уровень 3, общие заклинания, шар света, уровень 5 макс, сон, уровень 5 макс, стрела магики, уровень 4, заклинание некроманта, поднятие мертвых, уровень 8, сшивание костей, уровень 6, приобщение с духами, уровень 3, проклятие дрожи, уровень 3, клинки смерти, уровень 3, костяная броня, уровень 2, зрение прислужников, уровень 2. Заклинание анафимы. Пронзить завесу, уровень 4. Обращение ко двору, уровень 2. Темное причастие, уровень 1. Подавление разума, уровень 4. Вместилище, уровень 2. Страх, уровень 2. Черты некроманта. Сосредоточенность на скелетах 2. Магикическая батарея и. Черты анафимы. Вместилище. Стена мыслей и. Таинство. Формирование заклинаний, изначальное. Инт плюс 3, мудр плюс 3. Слова силы, изначальное. Мудр плюс 3, хар плюс 3. Пока размышлял над числами, Тайрон ощутил наплыв триумфа. Три его ключевых навыка, фундаментальные строительные блоки некромантии, продолжали уверенно расти. Спустя недели исследований он наконец приблизился к 10-му уровню. Прогресс ощущался для него медленным, учитывая давление, под которым он находился, однако он понимал, что подобный темп был чрезвычайно быстрым. Некоторым требуется год или больше, чтобы овладеть в совершенстве своими основами перед продвижением своего класса. Едва прошло 2 месяца, как он занялся этим, и как раз вовремя. Он достиг 17-го уровня после создания своих самых последних прислужников, осталось лишь 3 до продвижения его класса. Было принято считать, что большинство классов действительно начинали сиять лишь достигнув этой точки. Более хорошие черты, улучшившиеся способности и больше характеристик за уровень, все это способствовало быстрому росту в силе для тех, кто сумел пройти этот момент. Его отец несколько раз предупреждал его, что это был момент, когда большинство устранителей погибало. Чрезмерная уверенность качал он головой, пока говорил: «Ты заполучаешь в свои руки более сильные способности, но не овладеваешь ими в совершенстве. Что еще вообще может произойти? Какое-нибудь порождение вбивает твою голову внутрь, и бам! Еще один бронзовый ранг канул в лету». Для Тайрона это все было спорно. Ему предстояло сделать еще несколько шагов, прежде чем это будет иметь значение. Овладев в совершенстве базовыми навыками, и только затем он будет стремиться к 20-му уровню. Чтобы это сделать, ему потребуется больше останков. Оценка и подготовка трупа были 7-го уровня. Осталось лишь 3 уровня, самые трудные уровни, но все равно лишь 3. У него не было особо времени играться с другими своими способностями, однако было несколько улучшений, которые он был рад видеть. Поднятие готовки было неожиданным, но приятным событием. Теперь он делал все приготовления еды сам, и вкус был не хватающим звезд с неба. Было замечательно видеть еще один уровень в его расе. Он приближался к еще одной расовой черте. Его текущие выборы, верная рука и ночная сова, оказались вдохновляющим выбором для некроманта. Нет никаких сомнений, что были другие варианты, что будут также полезны. Поднятие мертвых было 8-го уровня, фантастический результат. Сшивание костей достигло 6-го уровня, вместе с возросшим до 3-го восстановлением. Его способность управляться с костями продолжала расти, и усовершенствование проявит себя, когда он создаст следующую группу скелетов. Другие изменения были мелкими. Он был счастлив довести до максимума заклинание сна и его навык письма. Вся писанина, которую он делал в задней части телеги, принесла свои плоды. Эти усовершенствования не будут иметь особого влияния ни на что, но видеть, что незримый признал, что он достиг предела в том, чем он обеспечил, было по крайней мере приятно. Когда он достиг 15-го уровня, он выбрал батарею магики и, решив расширить свои личные запасы магики, несмотря на улучшения, что он мог сделать для создания более эффективных прислужников, он решил, что наличие дополнительной магики для применения его на удивление здорового разнообразия заклинаний в битве будет более полезно. Его новая способность, зрение прислужников, не выросла, что его не шокировало. Он совсем ее не практиковал после изначальных испытаний. Это было простое заклинание, позволяющее ему воспринимать то, что воспринимал прислужник. Именно тогда он узнал, насколько плохим было их зрение. Как оказалось, эти сияющие фиолетовые шары были плохим оправданием для глаз. Еще одна вещь, над которой ему нужно работать для улучшения его творений. Он рассказал остальным его главные достижения, и они отреагировали положительно. «А неплохо», — пацан отметил Дов. «Если продолжишь в том же духе, то должен достичь своей цели», — действительно сказал Йор. «Твоя скорость развития была отменной». Тайрон улыбнулся, счастливый от получения похвалы и довольный результатами своих усилий. «Еще предстоит долгий путь», — вздохнул он, — «но со временем я его пройду». Он быстро уничтожил свидетельство ритуала, выбросив его в угли костра и наблюдая, как оно горит. Ему пришлось несколько раз подтолкнуть его сапогом, просто чтобы удостовериться, что не осталось ни следа надписи. «Какой теперь план, пацан?» — спросил Дов. «Для продолжения исследований мне требуются ресурсы, и, думаю, я готов увеличить число поддерживаемых мной прислужников». «Ну, трупы в избытке», — отметил Дов. «На равнинах ситуация пиздецовая», — верно вздохнул Тайрон. «Мы направимся туда и посмотрим, сможем ли найти деревню или фермерскую общину. Если они живы, я могу помочь, может, раздобуду немного денег или припасов, если нет, больше того, с чем можно работать. Вскоре после этого они отправились в путь. Телега тряслась на плохо ухоженной земляной тропе, пока ее тащила команда скелетов. Тайрон сидел позади и корпел над своими записями, Дов был рядом с ним. Все шло хорошо. Оставалось надеяться, что он получит еще чуть больше времени. КН2 глава 3, по наклонной. Сельская местность медленно проносилась мимо. То и дело Тайрон отрывался от записи, или части костей, над которой работал, чтобы оглянуться на разрушенный ландшафт и вздохнуть. Зрелище не было приятным. Орды хлынувших с разрывом порождений бреши вероятно сконцентрировались на востоке, но это не означало, что ни одно из них не отправилось на юг к этим равнинам. В тенях пограничных гор ландшафт усеивали маленькие деревеньки, фермерские общины расстилались, будто лоскутное одеяло. После сбора урожая большая часть урожая и скота отправляется в Фоксбридж, а оттуда вниз по реке на нагруженных баржах до более крупных городов. Не в этом году. Маленькие деревеньки были легкой целью. Монстры растерзали территорию, прорываясь прямиком через поля и любого, кого найдут на пути. Огромная потеря жизни и земли, что отбросит развитие этих земель на десятилетия. И ради чего, думаю, там дым, пробормотал Тайрон после еще одного быстрого осмотра горизонта. Это немного странно. Ничего к данному моменту не должно гореть, отметил Дов. Выжившие, маловероятно, но возможно. Крепкие ублюдки, раз до сих пор стараются жить здесь. Это была правда. Без поддержки общества и с большей частью убитых животных тут особо ни на что было жить. Была, конечно, и другая вероятность. Золотая монета говорит, что это бандиты, отозвался Дов. Тайрон закатил глаза. И что ты будешь делать с золотом, Дов? Есть ты не можешь, одежда тебе не нужна, сексом заниматься не можешь, или вообще чем-либо. Зачем тебе мое чертово золото? Во-первых, это золото принадлежало устранителям Опушкалиса. Не говори мое чертово золото, как если бы у тебя были какие-либо права на него. Во-вторых, это ранит, не нужно напоминать о моем бешеном состоянии. В-третьих, мне скучно и хочу сделать ставки. Ты в деле или как сказал Тайрон, пока тянулся назад, чтобы ухватиться за рукоять меча, утащив его вперед и на свое колено. Умно. В столь далекой общине закон часто был предположением, нежели гарантией. Единственное время года, когда они видели кого-либо из государства, было время сбора налогов. Теперь же даже эта тонкая грань была потеряна. Охота на выживших, ограбление ферм, сотворение всего, что было возможно, пока не вернется цивилизация. Затем все сметут под ковер и вернутся к прежней жизни. Я возьму прислужников и пойду взгляну. Ты оставишь меня здесь, я не хочу пропустить веселье. Там может не быть никакого веселья, Дов. Лишь несколько людей, пытающихся выжить с растоптанным урожаем и похоронить погибших. Похоронить погибших, что за абсолютная трата ресурсов. А еще, заявиться со светящимся черепом — это как объявить на всю округу некромант. Ты так не думаешь, о наличии шествующих вслед за тобой 10 скелетов это не объявляет. Да, я не буду идти с ними. Тайрон мысленной командой приказал своим прислужникам остановиться и слез с телеги. Из свертка, обернутого грубой тканью, он извлек маленький скопленный ими арсенал и раздал его. Скелеты ухватили переданное им оружие своими холодными, костяными пальцами, от нежити не раздавалось ни звука, кроме случайного скрипа кости о кость. Увиденный им дым был в паре километров, слишком далеко, чтобы кто-либо смог увидеть истинную природу существ, с которыми он стоял. Это было рискованно, но ему нужно было оставить их на расстоянии, если хотел скрыть, кем он был. «Я скоро вернусь», — сказал он лежащий в телеге черепушке. «Не делай ничего безумного». Свет в глазах черепушки неодобрительно замерцал. «Твои попытки в юмор, особенно за мой счет, не приветствуются». «Спасибо, Дов. Иди убейся». «Ты тоже иди нахуй», — улыбнулся Тайрон, пока заканчивал пристегивать меч к поясу. Несколько медных монет в кошельке, немного еды и воды в мешке, и он выглядел как любой другой путешественник, пусть и немного лучше вооруженный. Оставалось надеяться, что они не будут испытывать его и его клинок, так как Тайрон продолжал быть неумелым с ним. Если ему нужно будет защищаться, то тяжелую работу будут выполнять его заклинания. И пока он брел по тропе, источник дыма вдали становился яснее. Источником оказалось поселение, или то, что осталось от него. Не совсем деревня, это просто группа фермерских домов, построенных вместе для защиты, что, по-видимому, особо не помогло. Не так давно тут проживало, вероятно, 5 или 6 семей. Теперь же, кто знает, 4 главных дома, пара сараев, даже стойло. Похоже, это была успешная община. Окружающие поля точно казались опрятными и хорошо ухоженными до разрыва. По мнению Тайрона, фермера можно оценить по состоянию заборов. В Фоксбридже заборы мэра Эрвина всегда были прямыми, как стрела, и стянутыми, будто барабан. В тот момент, как столб начинал демонстрировать признаки гниения, его вырывали и заменяли. Даже за старыми каменными заборами был религиозный уход, контрастируя с фермером Канналом, что постоянно терял скот из-за щелей в его обрушивающейся оградке, и с первого взгляда можно было сказать, кто был процветающим. Несмотря на очевидный вред, нанесенный проходящими порождениями, Тайрон мог сказать, что это были хорошие заборы. У него сжалось нутро. Если это были богатые фермеры, то это не предвещало ничего хорошего из того, что он найдет. Холодный ветер пронизал его, и он затянул свой плащ чуть сильнее вокруг себя, пока продолжал идти по протоптанной тропе в сторону поселения. Был еще полдень, однако облака над головой означали, что свет был более тусклым, чем он ожидал. Он мысленно приказал своим прислужникам подойти ближе. К подобных условиях их не должны заприметить, если он слегка переместит их вперед. Его глаза внимательно изучали здание, в любой момент ожидая вылетевшую стрелу. Главные дома были построены в квадратной манере, защищая маленький дворик между ними, и именно оттуда исходил дым. Может, костер, когда он был на расстоянии сотни метров, он остановился и стал ждать, внимательно наблюдая. Его глаз не встретило ни одно движение, и никто не пытался его остановить. Он долгое время думал о том, чтобы развернуться и уйти. Эти люди никак с ним не связаны, у него не было никаких обязанностей перед ними, и ситуация казалась все хуже и хуже, чем дольше он смотрел. Если они не встретили его снаружи, то, вероятно, это означало, что они хотели заманить его поближе, возможно, довести его до комплекса, прежде чем обратятся, и к тому времени ему будет слишком поздно бежать. Конечно, возможно, он был попросту параноидален. Невинные жители пытались спасти то, что осталось от их жизни. Возможно, у них не было никого, следящего за этим направлением. Маловероятно. Тайрон вздохнул. Он пойдет туда, он знал, что пойдет. Он надеялся, что это из-за того, что он хотел помочь людям. Если это были те, кто пытались выжить, он мог предложить им помощь, свести с другими группами, может провести небольшой обмен перед тем, как пойдет дальше. Он мог оставить их с немного более хорошей ситуацией, чем та, что была до его прихода. Это случалось пару раз. Если это были бандиты, то он мог избавить от них области, сделать жизнь проще для тех, кто ногтями и зубами пытался выжить. Это было непросто, но было необходимо, если люди собирались пережить следующие несколько месяцев. Это не из-за того, что он нуждался в телах. Он надеялся, что не из-за того. Закончив сомневаться в своих мотивах, он укрепил решимость и возобновил медленный шаг по земляной тропе. Скоро здания стали возвышаться сверху, но все равно, ничего нельзя было услышать, и не было видно никаких лиц. Структура, очевидно, была поражена во время разрыва. Царапины на камне, потрепанные или свисающие с петель оконные рамы были явными признаками борьбы. Окружающие заборы получили много урона. Порождения не были заинтересованы в зданиях, но они бы ворвались при признаках жизни в комплексе. Тела павших существ с Нагритина до сих пор то тут, то там валялись на земле. Стрелы, похоже, что кто-то пришел забрать их после всего случившегося. Хороший знак, по крайней мере, кто-то пережил изначальную атаку. Ступая осторожно, Тайрон прошел между двух зданий, расстояние между ними было достаточно широким, чтобы вместить телегу. Он мог уже слышать огонь, что трещал, пока прогрызал еще влажную древесину, периодические хлопки и шипения разделяли звуки пламени. Он держал руку на рукояти своего клинка, пока готовил заклинание, магика закручивалась в нем, отвечая на его призыв. «Приветствую», — вдруг раздался веселый голос из-за спины. «Срань господня». Тайрон чуть не подскочил, пока резко оборачивался, дабы увидеть скромно одетого улыбающегося ему мужчину на расстоянии нескольких метров. Сердце стучало в его груди, он пытался проанализировать эту новую фигуру как можно быстрее. Фермерская одежда, грязные руки, возраст, возможно, средний. Один из здешних владельцев, или работник. «Ты чуть до смерти меня не напугал», — сказал Тайрон, притворяясь, что расслаблялся, с натянутой улыбкой на лице. «Ты к каждому гостю вот так подкрадываешься, в меру своих сил», — да мужчина поднял обе руки, показывая, что не вооружен, однако не делал попытки приблизиться. В наши дни не помешает быть осторожнее. С момента, как прошли монстры, люди прибегают к отчаянным мерам, дабы есть, ну ты знаешь, как оно бывает. На этот раз Тайрон не терял из виду окружение позади, стоя боком к встречающему его. Конечно, умело отозвался он, большое несчастье. Он указал на костер позади. Я увидел ваш огонь и хотел узнать, могу ли чем помочь. Людям нужно приглядывать друг за другом, если собираемся пережить невзгоды. Есть ли что, что нужно для вас сделать? Могу ли передать какие-то послания? Мужчина криво улыбнулся. Ну, могу придумать несколько вещей, которые ты мог бы сделать, сказал он. Почему бы нам не зайти внутрь и не согреться у костра, дабы обсудить это? Лицо юного некроманта стало напряженным. Конечно, сказал он, затем махнул рукой перед собой. После тебя. Руки фермера опустились на бедра. Он покачал головой. Ты первый. Путник, его голос ужесточился, я настаиваю. Прислужники, придите. Скелетам потребуется время, чтобы добраться до него. Ему нужно было потянуть время. Тайрону пришло на ум напасть на человека перед ним, но отказался от идеи. Быть не может, что за ним не наблюдают другие. Если он попытается бежать, то словит стрелу в спину из окна наверху. Двигаясь медленно, Тайрон убрал руку с рукояти меча. «Мне не нужны неприятности», — сказал он. «Ты можешь просто позволить мне уйти. А может, я не хочу», — проворчал мужчина, пока остальные показывались. Два грязно выглядящих мужчины с мрачными лицами вышли из-за угла и приблизились к Тайрону со спины. Он напрягся, заклинания были наготове, но он пока что не позволял им лететь. Два новоприбывших схватили его грубо за руки, один из них потянулся, чтобы отстегнуть пояс и бросить ножны на землю. «Что ты хочешь, чтобы мы с ним сделали, Дэйвон?» – произнес один. Тайрон отстранился. «Во имя пятерых, у этого парня сногсшибательное дыхание. Уведите его внутрь. Монти захочет увидеться с ним перед тем, как что-то сделать. Мы можем просто прикончить его сейчас», – лукаво сказал другой мужчина рядом с Тайроном. «Спрятать тело и разделить деньги между нами». Мужчина по имени Дэйвон покачал головой. Его брови исказила хмурость. «И если Монти узнает, тебя подвесит и оставит на корм воронам. Думаешь, несколько монеток стоят того? Не будь идиотом. Я предпочел бы не быть приконченным», — сказал Тайрон, «раз уж вам все одинаково. Заткнись». Кулак по челюсти был его наградой за открытый рот, и Тайрон ругнулся про себя. Он нахватался удава больше, чем он думал. «Не умничай с бандитами, идиот», — обругал он себя. Пара мужчин утащила его внутрь. Дэйвон шел позади, не желая быть избитым без крайней необходимости. Тайрон подыгрывал, внешне сотрудничая, но удерживая магику. Шансы, что эти деревенские ребята когда-либо видели мага, были малыми, по крайней мере не того, что работал при орошении. Если кто-либо мог ощутить удерживаемую им колдовскую энергию, готовую к выпуску в любой момент, то его оглушат. Он держали его руки и плечи с обеих сторон. Однако он кучу всего мог сделать без использования рук. Стрелы магики может и будет недостаточно, чтобы убить, однако он едва ли мог промахнуться на таком расстоянии, и это точно собьет их с ног. Если это не удастся, он мог использовать страх. Еще одним вариантом было подавление разума, однако ему не хотелось угодить в битву силы воли, когда противников было больше одного. Со сном на пятом уровне был шанс, что он мог навязать его им, даже если они попытаются сопротивляться. Все, что ему нужно было делать, это тянуть время. Как только прибудут прислужники, он сможет перевернуть ситуацию. Они зашли во двор, и Тайрон почувствовал, как грудь охватил холод, а горло сжалось. Похоже, изначальные жители могли вполне успешно пережить порождение бреши. В конце концов, комплекс был оборонительным. С лучниками наверху и баррикадами между зданий, они могли весьма хорошо отражать натиск монстров. И так как ни один из более крупных, более опасных существ не шел на юг, это было более чем реально. К сожалению, видимо, на этом их удача и закончилась. Мужчин насадили на колья. Они оставались здесь, мертвые тела, пропитанные кровью, подвешенные на заостренной древесине, что вырывалось из их груди. Похоже, они сделали из этого какой-то спорт или ритуал. 8 колов, каждый украшен собственным трупом, окружали костер в центре двора. Лужи крови, что стекало с их свисающих ног, свернулись и засохли на месте. Они были здесь по крайней мере неделю, рассудил Тайрон, пока изучал окружение. «Я не вижу женщин или детей», — тихо сказал он. «Ну дык и не увидишь, не так ли?» — рассмеялся мужчина справа от него. «Так они еще живы? Заткнись». Еще один удар кулака по виску, пока они тащили его вокруг захватывающего зрелища. Рядом было еще несколько мужчин, бездельничающих около костра. Они с интересом наблюдали, как его утаскивали, бормоча друг с другом и хрипло смеясь над своими грубыми шутками. Тайрон внимательно их посчитал. 6, 7, 8. Наверху в здании точно есть еще. Будет непросто. Поспешите, проклятые мешки с костями. Скелеты не могли бежать. Самое лучшее, на что они были способны, это весьма быстрый шаг, что было близко к маршированию. Судя по осушению его магики, увеличенному расстоянием между ними, они двигались так быстро, как могли. Потребуется еще некоторое время. «Привяжите его к столбу», — сказал Дейвон, теперь явно скучающий. «Мы обыщем его и оставим, пока Монти не вернется». Тайрон бросил взгляд через плечо, чтобы увидеть теперь державшего его меч мужчину. Клинок был извлечен из ножен, пока он изучал лезвие. «Эй, мой отец дал мне этот меч», — выругался он, — «и теперь ты пожертвовал его мне, молодчина». Он позволил бесцеремонно утащить себя к ближайшему забору, где его пинком заставили встать на колени, заведя руки за спину и поспешно привязав к столбу. Сделав это, мужчины обшарили его карманы, сорвали плащ и избавили от всего имущества. «Да он нищий, братан», — доложили они Дейвону. «Тогда оставьте его». Сверху раздался тревожный крик. «Приближается большая группа». «С ними действительно что-то не так», — раздался выкрик со второго этажа. Они втроем обернулись, чтобы посмотреть на причину беспорядка. Тайрон улыбнулся. КН 2 глава 4, свежее мясо. Тайрон знал, что, пока его пленители были отвлечены, было время сделать ход. Реши они устранить возможное осложнение, а именно его, перед тем, как разобраться с новой угрозой, то, вероятно, для него это пройдет не так уж хорошо. А это означало, что ему нужно было разобраться с веревкой. У него на уме был метод, хотя особо он ему не нравился. Стрела магики была простым и универсальным заклинанием, шаром колдовской энергии, сформированной и направляемой для полета и выпуска своей силы в цель, которую попадет. Для мага было обычным делом указывать или разворачивать ладонь в направлении, в которое хотели выстрелить, однако это было не обязательно. Точка происхождения могла быть где угодно вокруг сотворившего человека, в пределах нескольких сантиметров от тела. Несмотря на нарастающий шум вокруг, он закрыл глаза и сконцентрировался, формируя заклинание прямиком над веревкой, что удерживало его запястье вместе. Неспособность видеть цель добавляла еще один слой сложности, и это требовало всего его внимания, дабы удостовериться, что магика приняла желаемую им форму. И как только она была готова, он выпустил ее. Он сразу же ощутил острую боль в запястьях, пока стрела уносилась вниз, разрывая волокна веревки и забирая несколько слоев кожи с собой, прежде чем удариться в землю позади него. Прежде чем веревка могла упасть, он схватил ее пальцами, стараясь не позволить боли проявиться на его лице. «Что это было?» — резко развернулся Дейвон. Тайрон не поднял взгляд, его голова была низко опущена, пока он позволял рукам удерживать его вес. Ему хотелось казаться сдавшимся, и, по-видимому, ему это удалось. «Маркус, понаблюдай ради меня за этим идиотом, я пойду посмотрю, что за шумиха», — выпалил Дейвон, прежде чем развернулся и побежал в сторону здания, откуда был выкрик. «Ах, но», — пробормотал Маркус, пока два его товарища оставляли его, прежде чем расстроенно пнул землю. Затем у него появилась идея получше, и он пнул Тайрона в живот. «ХРК», — прохрипел Тайрон, пока ботинок фермерского работника впивался в него. «Спасибо божествам за высокое телосложение. Да ты же связан. Чего я должен наблюдать за этим дерьмом?» — заныл он, явно желая удовлетворить свое любопытство и узнать, что за неразбериха там. «Там 10 костяных мальчиков маршируют по дороге, дабы расколоть тебе голову, придурок». Имея не так много времени на размышления, Тайрон пытался решить, что делать. Он мог сотворить страх, но его хороший друг Маркус мог просто закричать и завопить, привлекая внимание, что было противоположно тому, чего он хотел достичь. Он мог использовать подавление разума, но у него больше не было оружия. Если он сокрушит волю другого человека и обратит его допускающего слюни с раскрытым ртом болвана, или сделает его еще большим, то как Тайрон должен его убить? Другим вариантом было закидать его стрелами. Он сжал пальцы, пока размышлял, что делать, и ощутил остатки веревки, все еще удерживаемые им. Это тоже был вариант. Он поморщился. «Мать честная», — ахнул Тайрон, — «ты это видел?» Он с широкими глазами уставился через плечо мужчины напротив, и каким-то чудом Маркус обернулся. «Что?» — пробормотал мужчина, едва веря в свою удачу. Некромант быстро произнес слова силы, его руки поднялись из-за спины, дабы отобразить несколько резвых символов. Прежде, чем его пленитель мог издать предупреждение, заклинание было готово. Глаза Маркуса расширились, когда он увидел, как его пленник больше не был связан, но затем что-то врезалось в его разум, и больше он ничего не знал. Тайрон не мог позволить себе быть добрым или нежным, не с подобными людьми, так что Тайрон напряг весь свой разум. Несмотря на низкий уровень, у него было более чем достаточно психической мощи, дабы сокрушить волю простого фермерского работника, ставшего бандитом. За мгновение Маркус превратился в несоображающую тушу, его глаза остекленели, а выражение лица стало расслабленным, пока Тайрон удерживал его разум в железной хватке. Он воспользовался преимуществом. Он научился двигаться во время поддержания заклинания, но не быстро, резкие движения нарушали концентрацию. Ему нужно было быть осторожнее. Он крутил веревку в его руках, пока не нашел достаточно длинную для использования секцию, затем закинул ее за голову мужчины и вокруг его шеи, прежде чем затянул, потащив обмякшую фигуру его жертвы по земле, прежде чем отошел назад и вне поля зрения. Это была трудная задача, удерживать разум, пока он душил тело. Нежели чем извиваться и бороться физически, Маркус боролся силой воли, принуждая Тайрона давить еще сильнее, пока его хватка крепко удерживала веревку. Он пытался не смотреть, пока лицо перед ним становилось синим, а концентрировался внутри, преобладая над разумом, пока тот визжал и метался, прежде чем ослаб, сопротивление утихало, прежде чем сознание не померкло, будто выгоревшая свеча. Веревка выскользнула из его трясущихся рук, пальцы скрутились внутрь в кулаки, пока юный некромант брал себя под контроль. Он не мог позволить себе отвлечься, он был уязвим, пока не воссоединится со своими прислужниками. Они уже были близко, он чувствовал это, и становились ближе с каждой секундой. «Я открыт, нужно некоторое время не отсвечивать». Остальные не пришли исследовать эту часть двора, они пошли блокировать проход между зданиями по пути, через который вошел Тайрон, или направлялись к зданиям на этой стороне комплекса. И даже так, ему не хотелось никак рисковать, если кто-то оглянется назад и увидит его прячущимся здесь, то он получит стрелу в лицо. Он юркнул за забор и нашел закрытое окно, которое не было заперто. Он быстро распахнул его и запрыгнул внутрь, изучая мрак внутри. Внутри никого, что хорошо. Имея краткий миг для себя, он пригнулся и сотворил еще одно заклинание. Зрение прислужника. Следуя по соединению, имеющемуся со всей его нежитью, он позволил себе увидеть то, что видели они, хотя лишь от одного за раз. Он выбрал ближайшего, и его зрение перекрыло туманное фиолетовое зрение скелета. Они уже приближались к фермерским домам, находясь, возможно, лишь в сотне метров. Скелеты во главе имели поднятые щиты, защищаясь от выпущенных с крыши и верхних этажей стрел. Нежить не знала страха и продолжала двигаться вперед перед лицом лучников, но люди не были столь же стойкими. Даже через размытые глаза мертвецов он мог видеть дрогнувший дух бандитов. Там был страх, он мог этим воспользоваться. Он был на противоположной стороне двора от места, откуда приближались его прислужники. Если он хотел помочь им, то ему нужно было подобраться ближе. Тайрон быстро поднялся и начал проходить через темный и кажущийся заброшенным дом, желая, чтобы у него было оружие. Он предпочел бы не использовать магику без крайней необходимости, и если он мог избежать удушения, он предпочел бы это. Шум продолжал увеличиваться, пока мужчины перекрикивались друг с другом, ревя в гневе, вопя от страха. Скелеты скоро прибудут, и Тайрон по опыту знал, что взгляд в пустые глазницы мертвых был волнительным опытом, который может сломить более чем одного защитника. Приблизившись к концу здания, Тайрон открыл дверь и распахнул ее внутрь, только чтобы найти стоявшего в проеме между зданий бандита. Они оба вздрогнули от удивления, подлый бандит пришел в себя первым и яростно замахнулся своим ржавым клинком. Тайрон отшатнулся назад, пока боль вспыхивала в его левой руке, ругнувшись себе под нос. Спустя мгновение с шипением пронеслась вперед стрела магики, врезавшись в грудь напавшего, обозначив попадание влажным звуком. Полный отчаяния Тайрон поспешил вперед и ударил предплечьем в горло напавшего. Неспособный позвать на помощь, бандит мог лишь хрипеть, пока некромант хватал его за волосы, с силой утаскивая внутрь за дверь. Спустя минуту Тайрон вышел обратно, вокруг ладони была поспешно вырезанная перевязка, а лицо расстроено морщилось. Скелеты прибыли и вступили в схватку с бандитами. Защитники поспешно заблокировали вход между двух зданий на северной стороне, откуда напала нежить. Тайрон мог отправить их всех в обход, в конце концов во двор было 4 входа, но он предпочитал оставить их на месте, дабы отвлекать внимание, пока Тайрон крадется. Если бы только тот идиот не смотрел в эту сторону, рука не должна стать проблемой, если он будет осторожен. Порез не был особо глубоким, он был способен достаточно хорошо формировать символы. Он пробрался во двор и нашел еще одно окно, через которое мог проскользнуть, без всякой грации забравшись внутрь со своей рукой. Оказавшись внутри, он поспешил найти лестницу. Ему нужно было как можно скорее добраться до второго этажа. Чем дольше тянется битва, тем больше урона получит его скелеты от лучников сверху. Там было так много криков, ругательств и лязга стали, что не имело значения, как сильно он будет шуметь, пока топал вверх по старым деревянным ступенькам. Он прорвался через последний участок, чтобы обнаружить перед собой коридор, что оканчивался окном. Дрожащий бандит склонялся наружу, обстреливая прислужников напрямую сверху. Долго не думая, он вскинул руки и сформировал стрелу магики. Заклинание почти незримо пронеслось по воздуху, прежде чем вонзилось в незащищенную спину его цели. Его сила с визгом выбросила лучника через проем в проходящий внизу бой. Тайрон не колебался, он побежал в сторону окна, руки уже двигались, пока слова силы скатывались с его губ. Прежде, чем кто-либо мог прервать его сотворение, он быстро продвигался в работе над заклинанием, с безрассудной скоростью формируя символы и строя магику. Его рука вспыхнула от боли и чуть не оборвала его, однако он стиснул зубы и заставил пальцы выпрямиться нужным образом, прежде чем ситуация пойдет наперекосяк. И даже так холодный пот выступил на его лбу, пока он заканчивал заклинание. Клинки смерти. Колдовская энергия, от которой несло смертью, начала окутывать оружие скелетов, клубясь вокруг клинков, будто облако из черного дыма. От нового развития событий среди бандитов стали раздаваться паникующие крики, но Тайрон еще не закончил. «Нельзя позволить вам сбежать». Он отступил от окна и проверил окружение. В хаосе было невозможно сказать, что происходит, однако он не думал, что на этом этаже были еще бандиты. Вероятно, они ушли к крыше, как только осознали, что больше не могли стрелять в скелетов из окон, выходящих наружу. И раз такое дело, он решил рискнуть, что у него было достаточно времени для сотворения еще одного заклинания. Остерегаясь почти катастрофического промаха прошлого раза, он потратил чуть больше времени на свое следующее заклинание. Когда последний символ встал на свое место, и он завершил заклинание, с его губ чуть не сорвался вздох облегчения. Он шагнул к окну, дабы видеть свою цель, и с мрачным удовлетворением выпустил заклинание. Проклятие дрожи. Он выбрал целью мужчин, отражающих натиск скелетов на земле, и увидел, что заклинание подействовало, прежде чем отстранился, пока его не заметили. У бандитов на земле было чувство, будто сам воздух вокруг них стал значительно более холодным, прежде чем войти в их легкие, сгущая кровь в их венах. Их движения были скованными, суставы окоченели, а дыхание застыло в легких. Будучи перед безмолвным и неумолимым натиском мертвых перед ними, это стало последней каплей для более чем одного из них. Отчаянно взвыв, вначале один, затем другой в задней части сражения разворачивались и начинали бежать. Мужчины, оставленные в самой гуще, кричали от ярости и страха, но для них было слишком поздно. Некоторые тоже хотели бежать, но были слишком медленными, зарубленные безжалостными костяными воинами перед ними. Всего за мгновение скелеты получили доступ ко двору, устраняя последних оставшихся защитников. Остались лишь бандиты на крыше, и судя по звукам, они были в процессе спасания своих жизней, один даже бросился со здания. Тайрон поступил, как и должен гордый некромант. Он нашел пустую комнату и спрятался в углу, пока мысленно направлял скелетов по оставшимся зданиям и на крышу. Лишь когда он был полностью убежден, что бандитов не осталось, он выбрался наружу и оценил ущерб. Он потерял 2 прислужников в сражении, их черепа раскололись и свет в глазах погас. Это была потеря, но не та, которую он не мог принять. В свою очередь у него было 6 свежих бандитов для работы, остальные бежали. Была отдаленная возможность, что они перегруппируются и вернутся, звучало все так, будто некоторые из них уже куда-то отправлялись, в том числе их лидер, Монти. Если повезет, они не вернутся сегодня, а к завтрашнему дню он более чем возместит свои утраты. И все равно, все это оставило горечь во рту юноши. В будущем он может и отбросит любые попытки скрывать свою природу и просто будет идти вперед на них с шедшими вслед за ним прислужниками. Это не стоило риска, да и со временем равнины становились более беззаконными, не менее. Кровь и кости, ругнулся он, не имея очевидных противников поблизости, он послал 4 скелетов за телегой, приведя 4 оставшихся к себе для исследования зданий. Несколько дверей были запертыми, особенно наверху, и ему потребовалось время, чтобы найти какие-либо ключи. Как оказалось, они были у Дейвона. Первый, кого он встретил здесь, теперь лежал мертвым в грязи, с отвратительной раной в спине, проходящей до его груди, где его проткнули. Тайрон наклонился и с определенным мрачным удовлетворением забрал меч. Когда Тайрон открыл дверь и увидел, что внутри, он больше не чувствовал вины. Он обнаружил женщин и детей. КН 2 глава 5, комнаты костей. Тайрон со вздохом отстранился от стола. Он поднял руку, чтобы вытереть пот со лба, но поколебался, когда увидел ее. Он огляделся в поисках принесенного им ведра воды, затем поморщился, заметив его решительно красный цвет. В нем еще и кусочки плавают. Было время, когда при подобном зрелище некромент бежал в ближайшие кусты. Теперь же это лишь заставляло его живот возмущенно сжаться. Прогресс. И все же я не могу найти в себе сил радоваться этому, пробормотал он про себя. Удерживая две своих окровавленных руки перед собой, он распахнул бедром дверь и огляделся во дворе. Выглядел он гораздо лучше, чем 2 дня назад. Первым крупным усовершенствованием было отсутствие тел на колах. Он снял их и решил, что привлечет останки к работе, нежели похоронит. Фермеры не заслужили смерть, которую получили, но они уже не нуждались в этих костях. Худший ущерб сражения был восстановлен, бывшие бандиты более чем заслужили свое место на столе для рубки. У него не было выбора, кроме как ухватиться за ручку ручного насоса одной рукой, дабы заставить течь воду, и соответственно иметь возможность оттереться. Грязь и густая кровь прилипли к его коже, и ему нужно было быть энергичным, дабы ее убрать. Красная вода текла вокруг его ног, пока он мылся, масляными дорожками растекаясь по утоптанной земле. «Ах, простите, что беспокою», раздался позади него тихий голос. Тайрон обернулся, чтобы увидеть позади себя шепчущую худощавую женщину с каштановыми волосами, держащую ведро. «Мне нужна вода на кухню», пробормотала она. Тайрон ругнулся про себя. Он был слишком отвлечен и не заметил, как она подошла к нему. «Никаких проблем», сказал он. «Я просто отойду, чтобы не мешать». Он неловко шагнул в сторону и потряс руками, высушивая их, стараясь не смотреть на распространяющуюся кровавую воду. «Я пиздец как надеюсь, что это не был ее муж». И как только эта мысль поразила его, ему стало необходимо оказаться в другом месте, так что он пробормотал извинения и быстро отступил. И, вернувшись внутрь, он поспешил захлопнуть за собой дверь и потратил время, чтобы взять себя в руки. «Я уж, блять, надеюсь, это не был ее муж», отметил Дов. «Боже, знаю», простонал Тайрон. «Ты мог просто похоронить их, слегка бездушно вырезать членов их семьи, пока они находятся прямо в противоположной части двора. Это была твоя идея, костлявый ты ублюдок. Тебе не нужно было соглашаться. Это правда. Мне просто нужны кости». Правда, были нужны. Его тесты должны были продолжаться. Единственный способ для него улучшить свои навыки было практиковать и пробовать новые методы. Дабы это сделать, он нуждался в постоянном притоке останков. «Я спас их жизни», сказал он, «так что я имею право на...» Он не смог заставить себя сказать это, но это не остановило Дова от того, чтобы закончить предложение за него. «Трупы их мужей, ебаный пиздец, Тайрон, это бездушно. Мои духовные сосочки тут сморщиваются». «Ох, да заткнись», сказал он. Он решительно стал игнорировать черепушку, пока принимался за уборку. Несколькими мысленными командами он приказал скелетам собрать различные ведра и тазики, которые он заполнял, дабы вынести наружу и бросить в яму, которую приказал им вырыть. Сделав это, он попытался оставить смущение позади, пока собирал кости и относил их на второй этаж. Унеся их наверх, он стал ходить из комнаты в комнату, добавляя кости к его различным тестам и экспериментам. Иметь целый второй этаж для работы было действительно роскошью, которую он не испытывал прежде. Это точно превосходило ползание над кучами костей на полу пещеры. Как жалко, что он не сможет остаться надолго, но пока что он воспользуется помещениями. Распределив свою последнюю добычу, он сделал еще один обход комнат, проверяя прогресс с различных тестов. Имея в распоряжении больше времени, он смог тщательно оценить каждую из костей, одну за другой. Поиск каких-либо повреждений или трещин и их устранение, поиск любых утечек магики, присмотр, чтобы они были чистыми и сухими, все, что он мог придумать, дабы удостовериться в их лучшем возможном состоянии. Со временем и практикой его способность использовать магикические чувства для обнаружения слабых мест в костях становилась более четкой. Возможно, это особо и не повлияет на итоговую работу прислужника, может лишь на несколько процентов, но для Тайрона это имело значение. Для максимальной возможной эффективности ему нужна была лучшая возможная нежить. Если они собирались вытягивать его энергию для сражения, то им лучше бы хорошо ее использовать. А еще он чувствовал, что проявлял неуважение к мертвым, если не пытался изо всех своих сил создать из их останков идеальных прислужников. Если уж он и собирался осквернить их кости, то уж мог сделать это чертовски хорошо. Он заставлял неловкость остаться позади, пока ходил из комнаты в комнату, используя свой разум, дабы высматривать крохотную, меняющуюся энергию в различных группах костей. Благодаря Даву он был на грани прорыва, но все должно было быть подтверждено и измерено, прежде чем он будет готов праздновать. Проверив все дважды, он спустился вниз и тяжело сел на деревянный стул на кухне. «Когда ты спал в последний раз, пацан?» Тайрон задумался об этом. «Не спал с момента атаки», признался он. «Знаю, я скоро отдохну». Черепушка замолчала на время. «Хочешь поговорить об этом?» «Нет, ты убил нескольких людей в той атаке. Это кого угодно потрясет. Я сказал, что не хочу это обсуждать, Дов». «Ага, и что ты собираешься с этим, блять, делать? Убьешь меня? Ты заточил меня в этой тюрьме, потому что хотел наставника, так что проглоти свою обоссанную слабую гордость, втяни яйца в грудь и прими мою мудрость. Если нет, хорошо, отпусти меня уже». Некромант некоторое время скрипел зубами и затем сделал глубокий вдох, прежде чем резко выдохнул. Ему не хотелось вести этот разговор, но также ему не хотелось терять советы призывателя. Без Дава оставались лишенный Йор, и эта мысль пугала его сильнее, чем он хотел признавать. «Ну ладно, выкладывай, Дов, что ты хочешь сказать?» Фиолетовые глаза черепушка разгорелись зловещим сиянием. «Что это за тон? Я тебе, батя, что ли, блять? У тебя что, бунтарская фаза? Тайрон, ты в бегах от властей, принимаешь решение между жизнью и смертью в гонке со временем, дабы увеличить свою силу. У тебя нет времени дуться из-за убийства шайки тупоголовых бандитов. Я не дуюсь. Мои бестелесные яйца говорят, что дуешься. Ты последние два дня погруженный в работу, прости за каламбур, то мозга костей. Дов, я всегда это делаю. Я делал это еще до пробуждения. И от чего ты тогда бежишь? Молчание. Так я и думал. Послушай, я не говорю, что ты не должен себя загонять, очевидно, что тебе нужно быть как можно более усердным, но тебе нужно работать своей ебаной головой. Если бежишь от стресса, то это повлияет на твою работу, он будет копиться со временем и ты взорвешься в самый неподходящий момент, ты будешь убивать людей до окончания пути, вероятно, ебаную кучу. Чем скорее ты примешь это, тем лучше будет для тебя. Я не хотел никого убивать, Дов, сорвался Тайрон. Я хотел охотиться на порождение бреши ради уровней. Я хотел защищать людей. Я хотел доказать, что могу использовать свой класс, как силу для блага. И разве ты не делал как раз это? Хорошие люди имеют склонность ограничивать число людей, которых насаживают на кол, строго нулем. Я правда не думаю, что ты в тот день убил кого-либо из святых. Не говори убил, вздрогнул Тайрон. Прикончил, завалил, замочил, упокоил, выбил из смертной оболочки, отправил в объятия пятерых, выебал в торс мечом, у меня есть еще. Знаешь что, убил лучше некоторых этих вариантов. По крайней мере ты не пытался сказать, что убийство делали прислужники, нежели ты. Это было бы в полной мере бесхребетно. Прислужники буквально у меня в голове. Нас по сути нельзя считать отдельно. Трусы будут пробовать что угодно, сказал Дов, как само собой разумеющееся. Я знаю, что ты предпочтешь не сталкиваться лицом с этой реальностью, пацан, но тебе придется. И скоро, если я не ошибаюсь, выжившие либо вернутся с большей численностью, либо побегут на восток, пока не найдут законников и не вернутся для охоты вместе с маршалами. Сказать по правде, некромант надеялся, что они вернутся в эту самую ночь, имея мало времени на планирование, или приход в себя от шока, они были легкой целью. Два дня без какого-либо признака бандитов, или их явного лидера, тревожили. «Как скоро нам надо выдвигаться?» – спросил он. «Через 2 дня максимум. Это хорошее место для работы, но слишком много людей видело тебя и Костеголовых. Когда со временем пройдут устранители, они узнают, что ты был здесь. Тебе нужна как можно большая фора к тому моменту. Если только», – медленно сказал Тайрон, – «я не найду и не устраню всех бандитов. Никто не заговорит, если никого нет в живых. Минуту назад ты, пиздец, сокрушался об убийстве людей, а теперь хочешь массовую резню? Ебать, какой личностный рост, пацан. Я впечатлен. Я пытаюсь тут остаться в живых», — Доф оскалился Тайрон. «Это отличается от того, что было тогда. Я мог уйти. Вероятно, должен был, но уж имеем, что имеем. Слушай, даже если ты убьешь всех этих уродов, правда ли ты хочешь ставить женщин и детей в положение, когда им необходимо лгать маршалам? Это преступление, если ты забыл. Думаю, их жизни и так будут достаточно тяжелыми, не так ли?» Тайрон рухнул на свой стул. Это была правда. Когда он нашел выживших фермерской общины, запертых в тех комнатах, то, через что они прошли, было расписано на их лицах. Он не думал, что когда-либо забудет эти остекленевшие взгляды. Даже у детей, когда мужья умерли, а работники взбунтовались, для них было почти что невозможно работать над землей, или хотя бы удерживать ее. Потребовались поколения семей, дабы построить то, что у них было, и теперь это было потеряно. Он не мог ничего просить у них. «В твоих словах очень много смысла», — с грустью признал он. «Я планирую отправиться завтра. Если сможешь, обсуди это вечером с Йор. Она согласится со мной. Обсужу». Они вдвоем молчали несколько минут, пока Тайрон был погружен в себя и пытался успокоить накатившие эмоции. Он чувствовал себя немного лучше после разговора с Довом. Он не думал, что когда-либо смирится с мыслью убийства людей, уж точно надеялся на обратное, но еще не мог отрицать, что бандиты заслужили то, что получили. Он просто хотел бы, чтобы это сделал кто-то другой. «Хватит этой депрессивной срани», — наконец сказала Черепушка, «как косточки поживают. Я был прав, от возможности поговорить о чем-то другом, особенно о его ремесле», — глаза Тайрона зажглись, пока он откидывался вперед с волнительным блеском в глазах. «Думаю, да», — с энтузиазмом отозвался он. «Через день можно сказать точно, но ага, думаю, ты верно подумал. Хах, сама простота. Недооценивай призывателя, пацан, мы на голову выше. Мне проще увидеть, потому что я смотрю сверху под более высоким углом, вот и все». В бахвальстве Черепушки не было ничего нового, но Тайрон должен был признать, что, возможно, ему стоило самостоятельно додуматься до этого. Ключевой вопрос, над которым они ломали голову, заключался в том, как нежить создавалась. Кто-то умирал в дикой местности, где-то с сильной магикой, и начинался процесс. Уж это было очевидно. Они не знали, как он начинался, однако магика начинала меняться в настроенную на смерть энергию, вначале лишь крошечная часть. Затем эта искорка начинала скакать от кости к кости, растя и размножаясь со временем, пока скелет не оказывался полностью напитанным. В этот момент естественным образом происходит сшивание. Простой разум, возможно, остатки духа, впитывается в скелет, и бам, дикий скелет. Из-за их экспериментов они также знали, что нельзя начинать процесс, пока нет полного скелета. Тайрон не мог положить сумку, полную бедренных костей, в комнату, а затем вернуться и обнаружить их скачущими по полу.